Без 5. Раздавленный. Примечание автора. В этой главе есть неприятное описание и сюжет. Если не хотите их видеть, то эту главу читать не стоит. Хотя в данный момент выбор оружия для гоблинов, которые идут на охоту, и большой, но я продолжаю создание оружия. В первую очередь потому, что оружие, созданное с помощью способности, ломается и исчезает в тот момент, когда его прочность достигает 0. А ведь с каждым использованием оружия его прочность постепенно падает. Поскольку до данного момента гоблины никогда не использовали нормальное оружие, то во время боя они вкладывают в удар всю свою силу, так что прочность оружия падает быстро. Вот почему такое оружие надо поменять на новое, у которого прочность выше. И хотя я могу восстановить прочность старого оружия, но создание нового просто более эффективно. Кроме оружия, я создаю еще инструмент для фермеров и для дома. После разных попыток создания оружия, я смог создать некоторые странные вещи. Поскольку серп имеет режущую кромку, и вроде есть такое оружие, которое состоит из серпа и цепи. Кусаригама. Я понимаю, почему я его могу создать. Но лопата? Я, конечно, слышал историю о том, что лопаты убили больше людей, чем с помощью винтовок. Так что и это, в принципе, можно понять, верно? Но что тогда насчет лома? Это же просто смешно. Так я и продолжал создавать новое оружие, и мой уровень вырос. Поскольку с увеличением уровня я могу создавать более хорошее оружие, то старое оружие менялось на новое. Благодаря чему способность росла дальше, ведь я создавал новые вещи. Вот такой вот круговорот. Количество гоблинов, которые смогли вернуться с охоты, начало расти. Они могли заходить еще дальше и приносить больше еды. Благодаря этому те, кто раньше умирали с голоду, теперь выживают. Размер полей тоже увеличился, поскольку появились инструменты для фермеров. И хотя все это обычные вещи, но деревня начала расти и улучшаться. Я в этом участвовал. Я был счастлив. И спокойно продолжал создавать. Не зная, что конец всему этому близок. В этот день я опять занимался созданием вещей в специальной хижине. Эту хижину построили специально для меня, чтобы я спокойно мог заниматься своей работой. Ведь для создания оружия нужна предельная концентрация. Настолько сильная, что в этот момент я практически ничего не чувствую. Я закончил создание катаны с помощью способности. Катана, которую в основном рубят, не очень подходит для гоблинов, которые бьются всей дури. Но все же теперь, когда я могу создать что-то подобное, мне захотелось создать что-то, что будет напоминать мне о Японии. И поскольку как раз выдалось время, когда не было срочных заказов на создание инструментов для фермеров или оружия, то я и создал катану. Я создал ее, и когда поднял вверх, чтобы полюбоваться результатом, я заметил, снаружи было очень шумно. У меня плохое предчувствие. Я вышел из хижины, держа в руках катану. Снаружи был ад. Люди. Люди напали на нас. Бесчетное количество гоблинов лежат убитыми. И хотя воины гоблинов сражаются отчаянно, но похоже люди сильнее. Мы проигрываем. И там не только это. Среди людей есть и несколько монстров. Учитывая, что они дерутся вместе с людьми, скорее всего они приручены. Разраз, прячься в хижину! Брат Разараза прибежал ко мне вместе с сестрой и затолкнул нас в хижину. Меня и сестру трясет от ужаса. Я боюсь. Хотя в прошлой жизни я и много дрался, но это никогда не был бой до смерти. Я, конечно, понимал, что когда пойду на охоту, то могу умереть. Но это же было дело далекого будущего. И понятно, что я не был готов к тому, что это случится так неожиданно. Моя младшая сестра дрожит. Она еще даже не умеет говорить. Может, гоблины и быстро растут телом, но внутри она все еще ребенок. По крайней мере, с точки зрения людей. Успокойся. Если что-то произойдет, я должен защитить свою сестру. Я взял в руки катану и уставился на дверь хижины. Сколько я простоял так? Дверь начала медленно открываться. Ее открыл человек. Я ударил катаной без раздумий. Моя катана была легко отражена мечом человека. Со своим слабым телом я не могу драться с ним. Человек что-то пробормотал. Но он использует язык, отличный от гоблинского, так что я ничего не понимаю. Я почувствовал, что мурашки пробежали по моему телу. Мужчина прищурился. Хотя я и не знаю, что происходит, но это мой шанс. Я попытался рубануть его катаной. Но его удар кулаком был быстрее. Катана выпала из рук. Мое сознание начало медленно уплывать от боли. Мужчина прижал мою голову своей рукой к полу. В следующую секунду что-то начало проникать в мою голову. Дикий крик вырвался из моего рта. Что это? Неприятные ощущения и боль пронзали мое тело. Такое ощущение, что что-то нечистое проникает в меня. В тот же момент странное ощущение стало появляться, как будто мое сознание уплывает. Я сжал зубы и попытался удержать сознание. И хотя я и остался в сознании, на мое тело становилось все слабее. Я бьюсь, пытаясь стряхнуть руку человека, но я очень слаб. Краем глаза я вижу, что моя младшая сестра стоит на месте, не способная сдвинуться. И хотя я хочу ей закричать «беги», но мой рот не двигается. Мужчина убрал свою руку, и все равно мое тело мне не подчиняется. Хотя я и хочу подняться, но у меня нет сил даже для того, чтобы пошевелить пальцем. Такое ощущение, что тело стало чужим. Человек что-то сказал. Я не понимаю, что его слова значат. И все равно, не зная слов, я понял, что он сказал встать. Послушное словам человека, мое тело поднялось. Мое тело, которое не могло двигаться по моему собственному желанию, подчинилось словам человека. Игровые знания из предыдущей жизни всплыли в моей ошарашенной голове. Приручение. Способность контролировать монстров. Монстры атаковали деревню гоблинов вместе с людьми. Вот только не говорите, что этот человек и есть укротитель. Тогда получается, что он меня приручил? Человек посмотрел на меня и удовлетворенно кивнул, после чего он посмотрел на мою младшую сестру и открыл свой рот. «Убей ее!» «Пожалуйста, не надо! Подожди! Я не могу этого сделать!» И тем не менее, мое тело медленно подняло выроненную мной катану. Медленно приблизилась к моей младшей сестре, которая парализована страхом. «Пожалуйста, хватит, прекрати! Тело, стой!» Удар катаны окрасил тело моей младшей сестры красным. «Показатель достигнут. Звание убийцы союзников получено. В связи с эффектом звания убийцы союзников получены способности атака эритической магии первый уровень, табу первый уровень». «Что я наделал? Что же я наделал?» «Я оружием, которое сам и создал». «А теперь сожри». «Что? Подожди, что ты такое говоришь? Эй, ты же шутишь, верно?» «Ни за что, хватит! Пожалуйста, прекрати!» «Показатель достигнут. Звание пожирателя родственников получено. В связи с эффектом звания пожирателя родственников получены способности еретическая магия первый уровень, табу первый уровень. Способность табу первый уровень объединена с табу первый уровень. Способность достигнута. Способность табу первый уровень стала табу второй уровень». Мой рот заполнен красной кровью. Моя голова в этот момент тоже. «Я убью тебя! Убью тебя! Я убью тебя! Убью тебя! Убью тебя!» «Показатель достигнут! Способность злость получена!» «Я убью тебя! Я убью тебя! Я убью тебя! Я убью тебя! Я убью тебя! Убью! Убью! Убью! Убью тебя!» «Способность достигнута! Способность злость первый уровень стала злость второй уровень!» «Я убью тебя! Я убью тебя! Убью тебя! Убью тебя! Убью тебя! Убью тебя! Убью тебя! Убью тебя! Убью тебя!» Я настолько погрузился в желание убивать, что, похоже, схожу с ума. И все равно мое тело продолжает исправно выполнять приказы человека.